Вульф мог добиться многого, схватившись за его фалды и поднимаясь вместе с ним. А когда звезда Хардкасла начнет закатываться, Вульф не станет зевать. У него есть собственные амбиции. Хардкастл – только средство подняться наверх. 20 000 дукатов, произнес Маркус Девит холодным ровным голосом. Он вытащил из кармана сложенный чек и аккуратно положил на стол перед собой. «Полагаю, достаточно?» «На данный момент да», — ответил Хардкастл. Он подал Вульфу знак, колдун протянул руку и взял чек. «У Джеймса Адаманта чертовски много сторонников на улицах», — заметил Дэвид Дэвид, открывая маленькую серебряную табакерку. Взяв из нее щепотку белого порошка, он понюхал снадобье, медленно вздохнул, когда наркотик начал действовать, улыбнулся и спокойно посмотрел на Хардкастла. «Сэр Хардкастл, каким образом вы собираетесь расправиться с этим реформатором, пользующимся громадной популярностью?» «Как обычно», — ответил Хардкастл. «Деньги и силы оружия. Кнут и пряник. Этот способ никогда не подводит, если его правильно применять. Мои люди уже вышли на улицы». «У Адаманта есть деньги», — возразил Маркус. «Кроме того, у него Хок и Фишер». «Они не безупречны», — ответил Хардкастл. «Они не смогли уберечь Блэкстоуна, и он был убит». «Но они поймали убийцу», — возразил Дэвид Дэвид, — «и постарались, чтобы он не дожил до суда». «Не стоит беспокоиться», — произнес Вульф. «У нас тоже есть туз в рукаве. Джентльмены, позвольте представить вам легендарную Роксану». Роксана улыбнулась братьям Дэвид, и они оба вздрогнули. «Ах, да», — сказал Маркус, — «мне показалось, что, когда мы вошли, я почувствовал запах гари». «Я думал, что она выше ростом», — заметил Дэвид, — «и, кроме того, покрыта свежей кровью». Вульф улыбнулся. «Она обладает всем, о чем говорят легенды, и даже больше». Маркус Дэвид нахмурился. «Адамант знает, что она работает на вас?» «Нет», — ответил Хардкастл. «Пока что нет. Мы приготовили ему сюрприз». Колдун, известный под именем Серый Плащ, скорчился в углу заброшенной церкви, дрожа от холода. Он провел здесь несколько часов, собирая последние крохи своего волшебного дара. Он не мог поверить в происшедшую катастрофу. Только что он был силой, с которой следовало считаться, колдуном, под контролем которого находились сотни слабых умов, а в следующее мгновение его чары были разрушены каким-то стражем, и ему пришлось бежать, спасая жизнь. Рабы волшебника снова стали свободными, а его самого разыскивали, чтобы казнить. Сначала казалось, что все так просто. Стать кандидатом на выборах, подчинить своей власти многих людей, чтобы получить достаточное число голосов. А когда он окажется в совете, все сильные мира сего станут подвластны ему. План выглядел таким простым, в нем не было, казалось, изъяна. Хотя ему не мешало бы знать, что случаются и неожиданности. Серый плащ прижал колени к груди и стал раскачиваться взад-вперед. Странно, что стражи обнаружили его. Правда, сейчас это уже не имело значения. Он поставил на кон все и проиграл. Хорошо еще, если он выберется из Хейвена живым. Колдун плотно завернулся в тонкий плащ. Ему следовало догадаться, чем все закончится, ибо то, к чему он протягивал руки, всегда ускользало от него. Серый плащ родился в отягощенной долгами семье, которая, чем дальше, тем сильнее погружалась в нищету. Уже в 7 лет он начал работать, надрываясь от непосильного труда и не зная детства. Подростком он постоянно переходил с одной работы на другую, пытаясь поймать удачу, которая изменила бы его жизнь. Все заработанные деньги уходили на реализацию отчаянных планов, но ни один из них ни к чему не привел. Даже девушка, которую он любил, ушла к другому. Затем он встретил старика, который открыл в нем магический дар, и пришлось работать до изнеможения, чтобы оплатить уроки колдовства, а если денег не хватало, красть их у друзей. Переняв у старика знания, он убил его и забрал все магические книги и предметы. Став волшебником по имени Серый Плащ, он поклялся, что никогда не будет бедным. Колдун горько усмехнулся. Неудачник остается неудачником, сколько бы новых имен он себе не придумывал. Он дышал на руки, пытаясь немного отогреть окоченевшие пальцы. В храме Великого Ужаса очень холодно. На улице богов стояло много покинутых церквей. Либо сила божества истощалась, либо его последователи изменяли ему, А может быть, менялась мода, но наутро церковь, в которой еще накануне раздавались гимны и словословия и звенели монеты, падая в чашу для подаяний, оказывалась покинутой и заброшенной. Иногда здание церкви забирала себе другая секта, поклонявшаяся новому богу, и храм вновь оживал. Но некоторые так и оставались заброшенными, потому что люди боялись таинственной тишины и темноты. Храм Великого Ужаса, простое квадратное каменное здание в нижнем конце улицы богов, простоял пустынным и заброшенным несколько столетий. Он не выглядел особенно большим и снаружи казался скорее мавзолеем, чем церковью. В нем нет окон, только одна дверь, и она не заперта. Храм Ужаса пользовался неважной репутацией даже на улице богов. Люди, входившие туда, иногда не выходили обратно, но Серому Плащу было все равно. Ему необходимо место, чтобы спрятаться. Место, где его никто не станет искать. Все остальное не имело значения. Постепенно колдуну стало ясно, что внутри храма не так уже темно, как показалось вначале. Войдя в храм, он закрыл за собой дверь. Непроглядная тьма смогла спрятать его от глаз преследователей. Но вскоре он уже ясно различал интерьер храма. Хотя смотреть, собственно, почти не на что. Голые стены, разбитый каменный алтарь, размещавшийся приблизительно в центре помещения. Чародей нахмурился. «Черт побери, откуда исходит свет?» Любопытство заставило его выйти из темного угла. Он сделал несколько шагов и поморщился, когда затрещали закоченевшие суставы. Собственные шаги среди общего безмолвия показались ему слишком громкими. Снаружи, на улице богов, с рассвета до заката шумели голоса сотен священнослужителей под аккомпанемент гимнов и крики верующих, но толстые каменные стены храма заглушали все звуки. Серый плащ внимательно всматривался, но не видел никакого источника тускло-голубого света, наполнявшего церковь. Тогда он опустил глаза, чтобы определить направление своей тени, и сердце его остановилось и заныло от боли, будто кто-то сжал его холодной рукой. У него нет тени. Он перестал и дышать. Все предметы в храме отбрасывали тени, некоторые даже двигались, а его тени нет. Серый плащ отступил на шаг и быстро оглянулся. Но в церкви по-прежнему никого не было, и тишину все так же ничто не нарушало. Колдун глубоко вздохнул и задержал воздух в груди. Не время позволять воображению уводить мысли слишком далеко. Подумаешь, нет тени. Ничего удивительного, если здесь все еще действует какая-то забытая магия. Чародей заставил себя обойти вокруг каменного алтаря. Вблизи он не выглядел особенно внушительным. Обыкновенный большой камень, похожий на гроб и имеющий приблизительно те же размеры. Колдун поморщился от такого сравнения. Камень рассечен трещиной, и кто-то зубилом выбил на нем магические руны. Руны представляли собой часть заклятия, чтобы не позволить кому-то вырваться из камня. Он задумался. Про храм ужаса ему было известно только то, что знали все. Сотни лет назад, когда город был еще молодым, на улице богов процветал культ смерти и кое-что похуже, но какие-то твари объединились, чтобы уничтожить ужас и всех его почитателей. Это случилось так давно, что никто даже не помнил, что представлял собой ужас. Повинуясь импульсу, Серый Плащ положил руки на алтарь и призвал на помощь свою магию, пытаясь извлечь наружу то, что было скрыто в камне. Сквозь тело прошла, как приливная волна, ужасная и величественная сила, ослепив и оглушив колдуна своей мощью. Серый Плащ зашатался, как пьяный, в его мозгу пронеслись странные мысли и чувства, воспоминания о священнослужителях и поклонниках. Вспыхивая и пропадая, как множество свечей, погашенных неумолимой тьмой. Их было слишком много, чтобы сосчитать, но все они служили ужасу, и он давал им силу, с которой не могло сравниться ничто на земле. Серый плащ поднял голову и огляделся. В церкви стало светло, как днем. Он почувствовал, что в нем нарастает сила, которая с нетерпением жаждет вырваться наружу. Он мог использовать ее, чтобы собрать последователей и насытить ужас их общей энергией. И тогда зловещая тварь снова станет великой. Естественно, ее звали совсем иначе. Теперь Серый Плащ знал, что такое ужас. Колдун громко засмеялся, и зловещий звук в тишине отразился эхом от стен, как раскаты грома.